Опять Вера вышивает в пяльцах, сидя у окна. Но никогда не смотрит она на улицу. Опять гуляет она с Полей по Большой Дворянской. Бесстрастно проходит она мимо заветной кондитерской. Пристально щурится она на пламенеющее в закате небо. Но губы ее сжаты. Что думает она, что чувствует? Никто не слышит от нее ни одной жалобы. На Дворянской всегда шумно и людно. Все с любопытством и восхищением следят за юной красавицей. Она так трогательна в своем трауре. Мерлетта, гуляя с англичанкой, всегда кланяется Вере и потом долго глядит ей вслед. Иногда застенчиво подойдет, спросит о здоровье. Лучинин также неизбежно попадается на дороге, почтительно здоровается, провожает, старается развлечь. Вера отвечает односложно, холодно, никогда не улыбнется даже уголком губ. Она заметно рада, когда ее оставляют наконец в покое, и она идет одна, погружаясь в воспоминания. И так далека она от этой оживленной толпы. Выражение глаз ее неземное, и трудно забыть это лицо. И есть в этой толпе человек, который никакими усилиями воли не может отогнать от себя этот образ. Когда Нольде увидал Веру в трауре после долгого промежутка, как-то раз осенью, на Дворянской, его сердце дрогнуло. Так трогательно и прелестно была эта девушка в глубоком трауре, вся прозрачная и даже призрачная, казавшаяся бесплотной с ее ликом Мадонны. Он знал, что она невеста. Он слышал об ее горе. Но все это скользнуло по его сознанию, не затронув его души. Весь досуг летом он провел с Мэри, которую любил нежно. А досуга было мало. Опочинин хотел отдохнуть, и львиную долю своей работы переложил на молодые плечи Нольде. Вдали от Веры он никогда не вспоминал о ней. Но после этой случайной встречи он не мог одолеть своего интереса к этой девушке, вернее того таинственного стихийного влечения, в котором он еще не хотел себе сознаться. Что пользы в таком чувстве? Жениться на дочери актрисы он не считал возможным. Увлечь ее, стать ее любовником – нонсенс. Он органически не был способен на подлость. Его практический ум – заранее осмеивал бесплодные страсти. Каждый день, если нет сильного ветра или мороза, она проходит мимо дома губернатора. И каждый день, слегка волнуясь и стыдясь себе в этом сознаться, Нольде выходит на подъезд и идет навстречу Вере. Идет медленно, стараясь протянуть эти сладкие минуты ожидания. Его зоркие глаза ищут вдали, среди толпы гуляющих, изящный силуэт. Вон она, бледна, хрупка, почти бесплотна, с ликом Мадонны. Но эти губы, эти алые губы, так резко выделяющиеся на алебастровом лице, так часто встающие между ним и милым лицом Мерлетты, так невинно улыбающиеся ему в его снах. Она подходит, он слышит стук своего сердца. «Наверное, я побледнел. Как это глупо!» Он приподнимает шляпу, почтительно кланяется, не сводя глаз с лица Веры. Почему, увидав его еще издали, она тоже слышит, как бьется ее сердце? Так глухо и болезненно бьется. Почему она ждет этой встречи и никогда не опоздает пройти в урочный час и никогда не перейдет на другую сторону? Противен он ей? О да! Она не может без содрогания вспомнить об его волосатой руке. Но ее тянет к себе необъяснимой, неодолимой силой этот чужой ей человек. И если она не встретит его почему-либо, она чувствует досаду, недоумение, злобу. Они уже рядом. «Не взгляну, ни за что», — думает Вера с легким трепетом губ.